Житие преподобного Арсения Коми́нского, Вологодского. Память 24 августа, 6 сентября. Коми́нский лес, простиравшийся по южной стороне Вологодской страны, на сотни верст и служивший жилищем диких зверей и притоном разбойников, издавна казался какой-то обетованной страной любителям безмолвия, стремившихся сюда со всех сторон. Монашеский топор в продолжении двух веков то там, то Инди не переставал рубить вековые сосны и ели, пролагая новые пути и обращая в инжские обители берлоги медведей и становища разбойников. По течению одной только незначительной речки Нурмы было несколько инжских обителей, а сколько было рассеяно пустынь и уединенных келий по громадному пространству этого леса. Там, в непроходимых чащах леса, за мхами и болотами, жили люди, проникнутые древним христианским духом и составлявшие свой особый мир. Это не был мир ангельский, потому что подвижники были люди, но это не был и мир человеческий, потому что в подвижниках почти ничего не оставалось человеческого. Распять плоть со страстьми и похотьми, стать выше самих себя, выше своей чувственности был их единственной целью, к которой они стремились и для достижения которой они не щадили никаких усилий. Их снедало желание божества, стремление к вечной красоте, пламенная любовь, к вечному свету и жизни, чего мы, огрубевшие от земных помыслов, не понимаем и понять не можем, и чего они ничем не могли насытить. Высокая святая любовь к божественному раскрывала им в труженической их жизни такой источник блаженства, что они желали бы до бесконечности увеличивать свои труды и подвиги, если бы то было возможно. Отшельники на самом деле показали, какую чудную силу имеет природа наша, какая власть и могущество заключены в душе и теле человека, когда он весь проникается силой благодати. И как благотворно было для Вологодской страны влияние на нее этого чудного мира, как много коми́нские пустыножители способствовали утверждению в ней веры и благочестия. Коми́нский лес был светом для окрестных жителей, колыбелью и рассадником иночества, воспитавшим себе целый соном великих сподвижников и основателей монастырей. Среди этого светлого сонма святых мужей, подвязавшихся в Коми́нском лесу, телеса их в мире погребена быша, а имена их живут в роды. Премудрость их поведят люди и похвалу исповесть церковь. Преподобный Арсений был же последним по времени, основавшим в лесу новые обители. Замечательно то, что колонизация Коми́нского леса как началась, так и окончилась выходцами из Сергиевой лавры, принесшими на место своих подвигов благословение великого Аввы. Преподобный Арсений родился в Москве в последней половине XV века, но в котором году – неизвестно. По происхождению был из рода бояр Сахарусовых. Он рано начал тяготиться шумом столицы и почувствовал отвращение к мирской жизни, хотя по правам рождения мог иметь в ней большие успехи, приобрести честь и богатство. Его юное сердце, еще не связанное никакими житейскими узами, свободное от всех мирских пристрастий, горело любовью к одному Богу, стремилось всецело посвятить себя на служение Ему. И обитель Святой Троицы, прославленная подвигами своего основателя, преподобного Сергия, уже причисленного тогда к лику святых, представлялась ему лучшим для того местом. Поэтому юный боярин и принял в ней иноческое пострижение. Нелегка была жизнь для молодых и новоначальных иноков в многолюдной обители Сергиевой. Кроме строгого исполнения обязательного для всех повседневного монашеского правила, каждый инок должен был пройти длинный ряд различных послушаний, начиная с самых низших и трудных. Служба на скотном дворе, в монастырских огородах и полях привратником, в поварне и на хлебне, в братской трапезе и церкви. При этом инок совершенно отрекался от своей воли и подчинял себя воле старца наставника, пока, наконец, достигал права пользоваться услугами других в тишине своей кельи. Молодой инок Арсений совершенно предал себя иноческим трудам. Со всем усердием и юношеским жаром он начал проходить монастырские послушания. В числе первых приходил в церковь и всегда первым являлся на послушаниях, охотно исполняя и то, чего не успевали или не хотели сделать другие, по своему смирению считая себя последним в обители и слугой у всех. Трудами и постом изнуряя тело и умерщвляя страсти, он в то же время старался укреплять душу свою молитвою, чтением душеполезных книг и переписыванием их, то для своего монастыря, то для других церквей. Как драгоценный памятник его трудов, до ныне сохранилось в его обители Евангелие, написанное им в Сергиевом монастыре в 1506 году, на котором можно прочитать такую смиренную надпись. Писал Евангелие многогрешный чернец Арсенишка Сахарусов. Такая примерная труженическая жизнь и высокие добродетели не могли не снискать ему всеобщей любви и уважения. И когда в 1525 году в сентябре месяце игумен Порфирий отказался от управления монастырем, все братья единогласно избрали преподобного Арсения на его место, как самого достойного. Но это избрание, лестное для других, показалось смиренному подвижнику тяжелым бременем, которое он согласился принять на себя только из послушания, ради моления и ради слез братья. В сане игумена богатого монастыря Арсений не изменил своей любви к нищете и посту, и честь игуменства своего поставлял в том только, чтобы служить всем и трудиться более других. Отечески заботясь о довольстве и успокоении братья, преподобный Арсений забывал о самом себе и не замечал того, что одежда его покрыта заплатами и хуже всех, даже тогда, когда встречал и принимал приходивших в монастырь князей и бояр. «Что это значит, что игумен ваш ходит в такой худой одежде?» — спрашивал братью великий князь Василий Иоаннович, увидевший Арсения во время посещения обители едва не в рубище. «Наставник наш — истинный раб Божий и живет в Боге. Он думает только о том, как бы оставить нас и удалиться в пустыню на безмолвие», — сказали в ответ братья и просили великого князя, чтобы убедил их игумена остаться с ними. Василию Иоанновичу и самому было жаль, если обитель лишится такого настоятеля. Поэтому он стал просить преподобного Арсения остаться в обители, на что тот и согласился, постыдившись огорчать отказом высокого посетителя, хотя и сильно желал удалиться в пустыню. В то время многие окрестные монастыри и пустыни были подчинены Троицкому монастырю, и игумен Троицкий наблюдал за их хозяйством и образом жизни братья. Преподобный Арсений и эту обязанность старался исполнять в точности. Несмотря на то, что многолюдство его собственного монастыря требовало неусыпных трудов и надзора со стороны игумена, он находил еще время посещать и эти монастыри, чтобы лично наблюдать за ними и собственным примером руководить братью. Особенно он любил посещать обитель современника Сергия Преподобного Стефана Махришского, находившегося в 35 верстах от Троицкой, чтобы в ее пустынном безмолвии хотя несколько успокоиться и приобрести новые силы к прохождению своей многотрудной должности. Там однажды махришский игумен Иона объявил ему, что благоговейный инок Герман, уже столетний старец, вышедший ночью из своей кельи, увидел огонь, горящий под древесными ветвями над местом погребения преподобного Стефана. И тогда, ужаснувшись необычайности явления, поспешил сказать ему о том, что Иоанн сам из окна своей кельи увидел тот огонь, как бы луч света, сиявший от могилы Стефана. Преподобный Арсений, приняв это за знамение благодати Божией, дарованное преподобному Стефану, приказал поставить над его могилой гробницу, осенять ее покровом и возжечь пред ней большую свечу. Затем, совершив соборную божественную литургию, установил, чтобы с тех пор ежегодно праздновалась в обители память преподобного. Если бы преподобный Арсений не был возведен на высокую степень игумена и оставался по-прежнему в числе братства, не обращая на себя особенного внимания других, то, может быть, он и не подумал бы никогда оставить Троицкую обитель, в который принял иноческое пострижение, дал обещание пребывать до смерти и провел уже столько лет. Но начальство над братьей, неизбежное отношение с богатыми и сильными мира, всеобщий почет и уважение, оказываемое ему как преемнику Сергиеву, лежало тяжелым бременем на смиренной душе подвижника. Часто вспоминал он о своей прежней жизни, когда ничем не развлекаемый и заботясь только о самом себе, он мог всецело предаваться богомыслию. Любовь к пустыне и безмолвию начала возгораться в его сердце все более и более. Пока, наконец, преподобный, будучи не в силах противиться влечению своего сердца и зная, что великий князь и все братья не согласятся отпустить его, решился тайно оставить свое место и удалиться в незнакомые места, чтобы в уединении всецело посвятить себя на служение единому Богу. Наслышавшись о неизмеримых лесах севера и зная, что еще при преподобном Сергии и с его благословения из Троицкого монастыря ушли туда некоторые и основали там собственные монастыри и пустыни, преподобный Арсений в 1527 году вышел из монастыря и направил свой путь в эту сторону, для него совершенно неизвестную. Он обошел много лесов и пустынных дебрей, ища для себя удобного места, и, наконец, руководимый промыслом, достиг Вологодской страны. Здесь, незадолго перед тем временем, около 1525 года, в расстоянии 40 верст к северо-западу от города Вологды, в верховьях малой речки Бабайки, явилась чудотворная икона Божьей Матери Адигитрия. Услышав об этом новом знамени милосердия Божия, преподобный Арсений пошел в то пустынное место, где явилась икона, и, соорудив себе малую келью, стал подвязаться в ней в посте и молитве. Но со времени явления святой иконы пустынное место перестало быть безмолвным от множества приходивших туда богомольцев. Поэтому, пробыв здесь несколько времени, он оставил свою келью в основание будущей Меслянской пустыни и снова пошел странствовать по болотам и дебрям Комельского леса, усердно прося Господа, чтобы он сам указал ему место для жительства. И через некоторое время в густой чаще леса, у слияния речек Лежа и Кохтыш, в 40 верстах от Вологды с его плеч сорвала ношу. Преподобный присел отдохнуть и вдруг увидел необыкновенный свет, озаривший окрестность. Уразумев откровение Божие, святой Арсений на месте явления света построил себе небольшую келью и начал подвязаться в посте и молитве, дни проводя в труде, а ночи в бдении. Он думал, что зашел в такую лесную глушь, в которой никто уже его не потревожит и не нарушит его безмолвия. Но, видно, нет на земле такого места, где бы искушение не могло постигнуть человека. Видевший в себе беси, поруга небываемая от блаженного Арсения и изгоними от места того святаго, воздвигоша брань на него, и много искушения и досаждения святый претерпе от них, говорит описатель его жития. Невозмогшие победить подвижника сами, невидимые враги насылали на него видимых в лице окрестных жителей, возбуждая в них зависть и гнев против святого. Крестьяне, ходившие сюда то для рубки леса, то для звериной рыбной ловли, сочли себе помехой уединенную келью пустынника, опасаясь, чтобы она со временем не разрослась в монастырское общежитие и не овладела окрестными землями. Чтобы изгнать его из пустыни и удержать за собой землю, они стали наносить преподобному различные обиды и притеснения. Смиренный старец противопоставлял им сначала христианское терпение и кротость, стараясь победить их злобу своей любовью. Потом, когда притеснения сделались слишком часто и невыносимы, так что однажды злые люди, пришедшие в келью и не заставшие в ней самого Арсения, убили жившего с ним келейного его старца, тогда он, по слову апостола, дал место гневу и, оставивши Комельскую пустыню, удалился оттуда верст за 30 в дикий Шелегонский лес на речку Шингор. Полное уединение этого места вполне соответствовало сердечному влечению святого Арсения служить Господу в безвестной пустыне. И прилагая труды к трудам, и подвиги к подвигам, блаженный подвижник, как огнем, горел любовью к Богу, вперив к небу ум свой. Но сколько не нравилась ему эта уединенная жизнь, и как он не рад был своему безмолвию, оно скоро должно было прекратиться. Господь, не желая доли оставлять светильника своего как бы под спудом, восхотел, чтобы это духовное сокровище обогатило и других, и чтобы подвиги его послужили примером и назиданием для многих. Крестьянин Алексей Охотин один раз пришел в Шелегонский лес с собаками ловить зверей. И собаки отбежали от него, и он, отыскивая их, нечаянно набрел на келью отшельника. Старец принял его с отеческой любовью и стал спрашивать у него, как он нашел его келью, так как преподобный до него не видел в лесу ни одного человека и не знал, далеко ли находится селение. Когда охотник рассказал ему подробно обо всем, то преподобный, видимо, им человека простого и доброго, долго беседовал с ним, поучая страху Божию, и отпуская, он велел ему искать собак по речке Шенгоре, на мысу Кривики, и при этом сказал: «Там найдешь их с большой добычей». Удивился охотник прозорливости старца, когда в самом деле нашел своих собак с добычей именно на том месте, где сказал ему преподобный. Добычей, пойманной собаками, была дорогой ценой лисица, с которой охотник тотчас же возвратился к келье старца и просил его принять ее в дар. Но старец отказался от подарка и посоветовал жертвователю употребить цену ее на милостыню. Через этого охотника келья Арсения сделалась известной, и один за другим стали приходить к нему из окрестностей для духовных бесед монахи и миряне. Старец всех принимал с отеческой любовью, поучал всем сердцем любить Господа, пролившего за нас кровь свою на кресте, и ближних, как самих себя. Когда некоторые из посетителей, желая постоянно иметь его своим наставником и руководителем духовной жизни, стали принимать от него пострижение и селиться близ его келии, преподобный Арсений водрузил крест и построил часовню для общей молитвы. Таким образом, в дремучем Шелегонском лесу составилось братство любителей безмолвия и основалась пустыня, известная впоследствии под названием Александра Коровиной, позднее Троицкая Пустынская церковь. Уже около 7 лет преподобный Арсений подвязался в Шелегонском лесу, довольный его безмолвием. Как в 1538 году казанские татары неожиданно вторглись в вологодские пределы, сжигая селения обеззащитных жителей, грабя, убивая и уводя некоторых с собою в неволю. Ужас распространился в стране, и жители, чтобы спастись от смерти, толпами бежали из селений в Шелегонский лес, где находилась пустыня преподобного, думая найти себе защиту в неприступности места, удаленного от дорог. Варвары хотели было проникнуть и туда, вслед за бежавшими жителями, но были удержаны промыслом по молитвам человека Божия. Так что все те, которые искали себе убежище в его пустыне, остались невредимы. После ухода татар многие жители не захотели более возвратиться на пепелище своих жилищ и поселились со своими семействами близ келий отшельников, вследствие чего любимое преподобным безмолвие было нарушено близостью мирского шумного селения. Тогда Арсению пришла мысль опять идти в Комельский лес на прежнее свое место. И когда он объявил о своем намерении жившим с ним пустынникам, то один из учеников его, инок Герасим, не захотевший разлучиться со своим наставником, пожелал отправиться с ним. Еще в 1530 году великим князем была выдана преподобному Арсению жалованная грамота, которая строго запрещалась всем около пустыни его в Комельском лесу на речке Кахтыше во все стороны на 2 версты рубить лес, ставить новое поселение, заниматься звероловством и обращать в свое владение землю или лес. Но испытавший после того столько притеснений и обид, преподобный Арсений решился снова идти в Москву, искать защиты от своеволия грубых людей. И в 1539 году получил новую грамоту с большими правами и наделом земли уже на 5 верст. Тогда, поручивший управление Шелегонской пустыни одному из своих учеников, преподобный Арсений с Герасимом отправился в Комельский лес, водворился на своем прежнем месте и стал рубить лес, расчищать и приготовлять землю, подпаляя огороды для будущей обители. Труд шел успешно, ибо препятствий со стороны жителей теперь уже не было. Но когда пустынники завели несколько голов рогатого скота, то стали их обижать медведи, чем причиняли подвижникам постоянный труд и беспокойство. Однажды, когда медведь напал на корову, прозорливый старец молитвой остановил и связал зверя, приказавши своему ученику идти и наказать его, чтобы он более не тревожил их. Герасим пошел и начал сечь зверя лозой. И медведь не только не рассвирепел и не бросился на него, но, как бы сознавая свою вину, поклонился ему до земли и ушел на свое место. С того времени звери перестали нападать на монастырский скот. Такова была вера и сила молитвы старца и истинно детская простота и послушание ученика. Когда рядом с отшельником стали селиться иноки, преподобный Арсений по благословению епископа Вологодского Алексия построил храм, который был освящен 2 июля 1541 года в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Так возникла Комерская Ризоположенская обитель. Преподобный Арсений не желал ни сил, ни времени, чтобы наставить иноков и приходивших поселян истинно православной веры и правилам христианской жизни. Он часто сам ходил в селение на покосы и проповедовал Слово Божие. Не забывал святой Арсений и Шелегонской обители, которую также нередко посещал и назидал братью. Преподобный Арсений не любил лжи и обличал людей, допускавших обман. Однажды крестьяне близлежащего села и спросили у преподобного разрешения на ловлю рыбы в пределах монастырского участка в реке Леже. Старец, благословив их, сказал, чтобы в случае хорошего улова они принесли часть рыбы в монастырь. По молитве преподобного улов был хороший, но рыбаки скрыли лучшую долю. Преподобный Арсений обличил их лукавство, и рыбаки принесли искреннее покаяние. Особенно строг был преподобный к тем, кто нарушал воскресные дни и оскорблял их святость работой на пользу своего дома. Однажды одна крестьянка в воскресный день вышла в поле жать. В то время преподобный находился в этом селе и, узнав об этом, велел ей прекратить работу и помолиться Богу. Крестьянка сначала послушалась, а затем вновь пошла в поле. Тогда по молитве праведника поднялся ветер и разметал все снопы непослушной женщины. В служении Богу и ближним, в труде и молитве прошла жизнь преподобного Арсения. Предчувствуя кончину, святой старец назначил преемником своего ученика Герасима и, затворившись в келье, стал готовиться к смерти. Незадолго до кончины он преподал последнее наставление братьям – любить друг друга и хранить монастырский устав. Преподобный Арсений Мирных скончался 24 августа 1550 года, причастившись святых христовых тайн. Братья погребли святого близ алтаря монастырского храма. Вскоре после кончины преподобного от его гробницы стали совершаться чудесные исцеления болящих. Описание многочисленных чудес, входившее в житие преподобного, сгорело во время пожара в 1596 году. Позднее житие было восстановлено в кратком виде по сохранившимся записям инокам обители Иоанном. Через 100 лет игумен Комерского монастыря Иосаф построил на месте прежнего храма новый, каменный с двумя пределами, во имя преподобного Сергия Радонежского и преподобного Арсения, над местом его погребения. Позднее над мощами преподобного была устроена гробница.